52. И все же решающее значение имеет не то, как относятся к вам люди, но как относитесь к ним вы. Их отношение кармически ложится на них, а ваше – на вас. С ним вы и остаетесь. Самым освобождающим условием от власти одних людей над другими является любовь, а самым связывающим – ненависть. Люди мечутся между этими двумя крайностями. «Идет князь мира сего, и не имеет во мне ничего». Вдумайтесь, какая великая свобода духа от власти тьмы над сознанием заключается в этих словах. «Мне подражая, стремитесь к тому, чтобы ничто, тянущее вниз, не имело власти над вами». И темные тоже власти не будут иметь, если в сущности вашей не останется ничего могущего созвучать тьме. Так очищение от созвучных тьме элементов становится первейшей задачей сознания, устремленного к свету. 53.